Глава 25. «Ненавижу тебя!» В голове эхом звучал женский голос. Он определенно был мне знаком, но я никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. Я совершенно точно уже слышала его раньше, только теперь он казался чуть-чуть другим, более молодым и звонким. Темнота, в которой я качалась, как на волнах, начала выцветать. Слева и справа от меня выросли деревянные стенки. Я лежала в гробу. Нет, в кровати. Это была узкая кровать с высокими глухими бортами, как у гроба. Из глубокого дна этой кровати я смотрела на потолок. Белое бугристое полотно в узорах трещин. «Как же я хотела избавиться от тебя, маленькое отродье!» — шипел голос, насквозь пропитанный ядом ненависти. «Убить, пока ты еще была в моей утробе!» Мать запретила. Она сказала, что это опасно, что я могу умереть сама или навсегда лишиться возможности иметь детей. Из-за тебя, тварь, мне пришлось срочно выйти замуж за первого, кто предложил мне руку, за этого тупого, жирного хряка. Иначе позор, бесчестье. Ненавижу тебя и твоего папашу, чтобы вы оба подохли, выродки! Потолок перед моими глазами заслонило женское лицо. Хозяйка голоса склонилась над кроватью, и ее длинные волосы свесились вперед. Я увидела пухлую детскую ручку, потянувшуюся к волнистому локону, и поняла, что эта ручка моя, и что это я радостно огукаю в ответ на пожелание смерти. Я попыталась разглядеть женщину над собой, но картинка расплывалась, мутная и нечеткая. Лицо тонуло в тумане. Все казалось серым, тусклым, невзрачным. Единственным цветным пятном были волосы женщины, ярко-малиновые. Я очнулась, как от толчка, и первые секунды балансировала между сном и явью, не понимая, где нахожусь. Потом обнаружила себя на груди Сейл Рима. В ушах шумело. Голова напоминала пустой и тяжелый котелок. Я лежала на спящем эльфе и мучительно пыталась вспомнить, было ли между нами что-то, помимо зажигательных танцев под воображаемую музыку. В ответ память показывала кукиш. Отчаявшись отыскать что-либо в ее недрах, я прислушалась к своим ощущениям, даже подвигала бедрами. Нигде не тянуло, не ныло сладко или болезненно. На мне, к огромному моему облегчению, был халат, к еще более огромному облегчению — белье, а вот соседушка растянулся подо мной полностью голый. Свидетельство сего факта настойчиво упиралось мне в живот. Так было или не было? Несмотря на противоречивые факты, я все же склонялась к последнему, к тому, что мы с Симой, никакущие, доползли до первой попавшейся кровати и просто вырубились на ней вместе. Нет, в самом деле не стала бы я просыпаться среди ночи, чтобы натянуть на себя трусы. Вывод — я их не снимала. Уф, какое облегчение! Пока мой остроухий моралист не проснулся и не впал в истерику, я попыталась скатиться с него и незаметно перебраться на свою кровать, но не успела. Эльф завозился подо мной и открыл глаза. «Привет!» — выдохнула я, сидя на нем верхом. «Привет!» — зевнул Сейл Рим, но уже в следующую секунду закашлялся и уставился на меня в шоке. Так мы и таращились друг на друга в неловком молчании. Тут до эльфа дошло, что мы не только проснулись в одной постели, но и кое-кто из нас двоих был не совсем одет, а если выражаться точнее, совсем не одет. Стоило Симе это осознать, и его лицо стало пугающе бордовым. «Не волнуйся, я уже ухожу!» Не успела я договорить, как сброшенная полетела с кровати прямо на пол. Соседушка столкнул меня с себя и, как стыдливая девственница, натянула одеяло аж до самых глаз. «Ты!» — заикаясь, зашипел он. «Ты!» Его палец нацелился мне в грудь, словно копье. «Что я?» «Ты!» Его лицо продолжало наливаться мучительной краснотой, хотя, казалось бы, краснеть уже было некуда. «Нет, Сима, не перекладывай ответственность на других! Сорвал ягодку, женись!» Я мысленно хихикнула, мстя ему за ушибленное во время падения с кровати бедро. Соседушка взвыл и с безумным выражением на лице вцепился себе в волосы. «Это ты виновата!» — закричал он. «Опоила меня, одурманила, а потом...» надругалась над тобой», — подсказала я. «Да!» — Сима моргнул и торопливо исправился. «Ну, то есть нет, ты надругался надо мной?» — предложила я новый вариант. «Нет, никто ни над кем не надругивался!» «А, то есть все было по взаимному согласию?» «Нет, да, нет!» Кажется, я окончательно его запутала. Со стоном эльф схватил подушку и прижал ее к своему лицу. Не просто прижал, вдавил с силой, буквально вмял ее в себя. «Это ужасно, ужасно, ужасно! Какой позор!» Донеслось до меня сквозь толстую прослойку из ткани и пуха. «Блуд, разврат, прелюбодейство! Я ничего не помню!» «А ты так убиваешься, потому что прелюбодействовал? Или потому что прелюбодействовал, но ничего не помнишь?» В ответ эльф зашипел в подушку, аки рассерженная змея. «Не помнишь, потому что ничего между нами не было!» Я решила его не мучить, и без того бедняга был на грани истерики. «Мы просто упали на твою кровать и уснули в обнимку!» Сейлрим перестал горестно причитать и взглянул на меня поверх подушки. «А почему на мне нет одежды?» — спросил он с подозрением и скользнул взглядом по моему халату. Я пожала плечами. «Ну, может, тебе жарко стало ночью, вот ты оголился?» Халат Сейлрима, черный с зелеными отворотами, обнаружился на полу рядом с кроватью. Жестом Сима приказал мне отвернуться и потянулся за своей одеждой. За спиной послышалась возня. «Это все твоя пицца!» — ворчал он, шурша тканью. «Ну что ж, можешь больше не есть мою еду. Я имел в виду, что твоя пицца была очень вкусной!» Сима тут же пошел на попятную. «А во всем виноват замок!» Пока сосед приводил себя в порядок, я пыталась понять, что увидела во сне. Воспоминание это или игра уставшего разума? Кто эта женщина с малиновыми волосами? А ребенок в люльке? Я? Или замок показал мне сцену из чужой жизни, заставив наблюдать за этой сценой глазами ее маленького участника? Сколько вопросов! И ни ответов, ни подсказок.